Берег желтых лютиков. Взросление. Только детские думы лелеять. Осип Мандельштам. Родиться в один из последних дней лета – беда, особенно в детстве. Разумеется, для московской девочки из интеллигентной семьи, которая держать ребенка летом в городе считает невозможным и при отсутствии дачи найдет приличный пионерский лагерь, а при наличии бабушки снимет хоть сарайчик в Подмосковье. У нашей семьи была дача, поэтому мое детство четко делится на зимнее и летнее. Так вот, мой день рождения приходится как раз на последнюю неделю августа, когда кого-то уже увозили в город, а дома все постепенно становилось пустым и чужим. Упаковывались картонные ящики и узлы, что-то пряталось в тайники, доступное, конечно же, любому маломальски ленивому вору. Но важно здесь другое. Мой праздник бывал скомкан. И все-таки однажды, исполнялось мне 9 или 10 лет, он удался. Друзья еще в полном сборе. Был чай, ясно помню, трубочки с вареньем, которые пекла домработница моей бабушки Лиза, а потом самое главное. И это главное — мой отец. Под его предводительством, нацепив самое немыслимое одеяние, шляпы и шали, разрисовав лица сжженной пробкой, оглашая чинные улицы дачного поселка дикими воплями, мы обошли, потрясая палками с нацепленными яркими платками всю округу. И не было большей радости, если наше торжественное шествие сопровождалось захлебывающимся лаем собаки, преследовавшей нас параллельным курсом вдоль забора, или же ревом соседских малолеток, рвущихся ринуться за нами следом под негодующие возгласы взрослых. Отец, в зимней жизни не слишком общительный и всегда занятый работой, летом проводил со мной гораздо больше времени. У нас были свои от всех отдельные дела. И прежде всего велосипед. Мы создавали собственную географию окрестностей. Дорога в Ильинку к Семену Израилевичу Липкину пролегала через Козий брод, мимо болотца, на берегу которого паслись привязанные веревкой к колышкам козы. Мы слезали с велосипедов и кормили их травой. Я была уверена, что из моих рук им есть гораздо вкуснее, хотя целый день они щипали ту же самую траву. Семен Израилевич неизменно справлялся о моих школьных успехах и комментировал: «Двойка — это гадость, мерзость и фашизм, а тройка — очень приличная оценка». Меня потрясало слово «фашизм» применительно к банальным парам, которых я, впрочем, никогда не получала. Лес был неглубокий, но не затоптанный. Огромные участки с высоченными соснами и елями делали походы в лес излишними. Тропинки еле проглядывали сквозь траву, и несложно было вызвать у себя чувство первооткрывателя. У небольшой речушки, из тех, что у нас всюду и везде неизменно нарекают переплюйками, открывалась большая поляна, сплошь заросшая желтыми цветами. «Берег желтых лютиков», — торжественно провозгласил отец. «Берег желтых лютиков, берег лютых желтиков», — откликнулась я, — «так и назвали». После поездки в Африку отец рассказывал, что самые черные негры живут в стране с дивным названием «Берег слоновой кости». Потом такая страна с карты мира исчезла, став Кот-д'Ивуаром. Много лет спустя наш друг назвал кота Дивуар, и это кошачье имя уступает только одному. Кот наших друзей в Стокгольме носит достоевское имя Мышкин. У отца была оригинальная теория изучения иностранных языков, и я стала подопытным кроликом. Каллиграфическим почерком он писал мне, не знавший ни слова по-немецки, стихи Гейна и Гёте, читал вслух и велел учить наизусть, попутно объясняя всю встречавшуюся грамматику. Я помню по сей день от начала до конца волшебное «не знаю, что такое», «что скорбью я смущен». Гейне Лорелея, перевод Блока. «И таящая неясную опасность, кто скачет, кто мчится под хладною мглой», Гёте, «Лесной царь», перевод Жуковского. Но не только музыка чужого языка, а вся его структура грамматический скелет вошли в меня навсегда. Отец, вероятно, считал, что я воспитываюсь в чересчур тепличных условиях, поэтому время от времени взламывал обычный порядок вещей. Чтобы научить меня зажигать спички, он бросал их горящими на пол, пытаясь перешибить внушенный мне няней страх перед пожаром. Но главное, отец стремился дать вкусить мне самостоятельности. Мне было лет 5-6, когда мы поехали на электричке, кажется, в Люберцы. Я, как ни странно, даже помню, что поездка была это связана с какими-то хлопотами о газовых баллонах. На обратном пути отцу пришла в голову идея отправить меня на электричке одну, а самому приехать на следующей. Предполагалось, что воспитательным целям будут служить несколько остановок, преодоленных мной в одиночестве, а встреча наша состоится на лавочке платформы. Электрички тогда ходили часто, доехала я без приключений, была чрезвычайно горда собой и уверена, что все смотрят на меня и думают уважительно, мол, такая маленькая, а едет одна. Я вышла на правильной остановке, села на лавочку и стала ждать. Представляю себе, что испытал отец, увидев в расписании, что моя электричка была последней перед полуторачасовым перерывом, так называемым дневным окном. Мне же сначала стало просто скучно, а потом нестерпимо захотелось по-маленькому. Спасительные кусты были совсем близко, но между нами лежали рельсы с деревянным настилом, и голос из динамика то и дело монотонно извещал: «Внимание, идет поезд». «Внимание! Идет поезд», делая пропасть непреодолимой. Кроме того, я боялась, что как только я уйду, подоспеет электричка, и мы потеряемся. К тому моменту, когда прибежал отец, добравшийся на какой-то попутной машине, мое отчаяние достигло пика. Но его призыв никому не рассказывать о случившемся я исполнила. А познавать жизнь отец повез меня лет в 10. Он прочитал объявление, что в клубе в Малаховке состоится товарищеский суд над двумя соседями, и счел случай подходящим. Дело было нехитрым. По разные стороны забора затеялись стройки. Один возвел летнюю кухню, второй — уборную. За всю последующую жизнь я едва ли слышала столько мата сразу. Этот опыт пополнил копилку наших общих секретов. Я точно знаю, когда кончилось мое детство. 25 апреля 1966 года. Мои родители на несколько дней улетели по делам в Ташкент и попали в знаменитое разрушительное землетрясение. По доброй традиции тогдашних советских времен, о такого рода событиях, если и сообщали, то далеко не сразу. Вероятно, сначала наверху вырабатывалась по данному поводу генеральная линия. Но вражеские голоса, конечно же, мгновенно вынесли эту новость в первую строку по неизбывному журналистскому обычаю, нагромождая всевозможные ужасы. Пережив ряд звонков от родственников и друзей родителей, но не дождавшись весточки от них самих, спустя сутки я поняла, что отныне я сирота. И минута разговора с Москвой, которой еще через сутки с помощью какого-то большого местного начальства добились родители, чтобы сообщить, что они живы и здоровы, уже не могла вернуть меня в прежнее качество. Кстати сказать, я не исключаю, что в тот день, в какой-то мере потеряв отрочество, ту эпоху в жизни, про которую Пастернак сказал, что она часть, превосходящая целое, я сразу стала взрослой. Рассказы про землетрясение, многократно повторявшиеся для всех, жаждавших узнать, как было на самом деле, демонстрация выключателя, разбитого пополам качавшимся в гостиничном номере шкафом, интересовали меня мало. Прошло недели две, и как-то отец попросил меня принести ему чаю. Когда я поставила чашку на стол, он взглянул на нее и побледнел. На мой испуганный вопрос он, несколько смущаясь, объяснил, что на чашке была маленькая трещинка, и он впервые за все это время осознал, в каком страшном переплете они побывали. Вскоре, как всегда в конце учебного года, наша учительница литературы проводила уроки, на которых каждый должен был прочитать любимое стихотворение. От меня она услышала следующее. «Звенят, поют, забвению мешая, в моей душе слова 15 лет, а для чего я выросла большая, спасения нет». Том Марины Цветаевой только-только вышел в библиотеке поэта, Потому прямого криминала в таком выборе не было. Но что за упаднические настроения в таком возрасте? Меня мягко попросили подготовить что-нибудь еще. Я решила не дразнить гусей и ограничиться проверенными классиками. «Молчи, скрывайся и таи», «Все мысли и мечты свои». Тютчев не помог, отца вызвали в школу. Та трещинка на чашке — пограничный столб моей жизни. Мне было 13,5 лет.